Другой дом, точно фонарь, со всех четырех сторон, весь в окнах и с плоской крышей. Дом давней постройки. Кажется, того и гляди, развалится или сгорит от самого сгорения. Тёс принял какой-то светло-серый цвет. Страшно жить в таком доме, но там живут. Хозяин иногда, правда, посмотрит на скосившийся потолок и покачает головой, примолвив: «Простоит ли до весны? А, вось!» — скажет потом и продолжает жить, опасаясь не за себя, а за карман. Подле него кокетливо красуется дикенький дом лекаря, раскинувшийся полукружием с двумя похожими на будки флигелями, а этот весь спрятался в зелени. Тот обернулся на улицу задом, а тут на две версты тянется забор, из-за которого выглядывают с деревьев румяные яблоки, искушение мальчишек. От церквей дома отступили на почтительное расстояние. Кругом их растет густая трава, лежат надгробные плиты. Присутственные места, так и видно, что присутственные места. Близко, без надобности, никто не подходит. А тут, в столице, их не отличишь от простых домов. Да еще срам сказать, и лавочка тут же в доме. А пройдешь там в городе 2-3 улицы, уж и чуешь вольный воздух. Начинаются плетни, за ними огороды, а там и чистое поле с яровым. А тишина, а неподвижность, а скука. И на улице, и в людях тот же благодатный застой. И все живут вольно, нараспашку, никому не тесно. Даже куры и петухи свободно расхаживают по улицам. Козы и коровы щиплют траву. Ребятишки пускают змей. А здесь какая тоска. И провинциал вздыхает и по заборе, который напротив его окон, и по пыльной и грязной улице, и по тряскому мосту, и по вывеске на питейной конторе. Ему противно сознаться, что Исаакиевский собор лучше и выше собора в его городе, что залы дворянского собрания больше залы тамошней. Он сердито молчит при подобных сравнениях, а иногда рискнет сказать, что такую-то материю или такое-то вино можно у них достать и лучше, и дешевле. А что на заморские редкости этих больших раков и раковин, да красных рыбок, там и смотреть не станут, и что вольно, дескать, вам покупать у иностранцев разные материи да безделушки. Они обдирают вас, а вы и рады быть олухами. Зато как он вдруг обрадуется, как посравнит да увидит, что у него в городе лучше икра, груши или калачи. «Так этот называется груша у вас», — скажет он. «Да у нас это и люди не станут есть». Еще более взгрустнется провинциалу, как он войдет в один из этих домов с письмом издалека. Он думает: вот отворятся ему широкие объятия, не будут знать, как принять его, где посадить, как угостить, станут искусно выведывать, какое его любимое блюдо, как ему станет совестно от этих ласк, как он под конец бросит все церемонии, расцелует хозяина и хозяйку, станет говорить им «ты», как будто 20 лет знакомы. Все подопьют наливочки, может быть, запоют хором песню. Куда? На него едва глядят, морщатся, извиняются занятиями. Если есть дело, так назначают такой час, когда не обедают и не ужинают, а адмиральского часу вовсе не знают ни водки, ни закуски. Хозяин пятится от объятий, смотрит на гостя как-то странно. В соседней комнате звенят ложками, стаканами. Тут бы и пригласить, а его искусными намеками стараются выпроводить. Все назаперти, везде колокольчики. Не мизерно ли это? Да какие-то холодные нелюдимые лица. А там у нас. Входи смело, если отобедали, так опять для гостя станут обедать. Самовар утром и вечером не сходит со стола, а колокольчиков и в магазинах нет. Обнимаются, целуются все, и встречный, и поперечный. Сосед там, так настоящий сосед. Живут рука в руку, душа в душу. Родственник, так родственник, умрет за своего. Эх, грустно. Александр добрался до Адмиралтейской площади и остолбенел. Он сейчас простоял перед медным всадником, но не с горьким упреком в душе, как бедный Евгений, а с восторженной думой.